Столь неожиданное, парадоксальное суждение показательно для Марины Цветаевой, с юных лет предававшейся размышлениям о смерти. «Она думала о смерти много, и ею была проникнута», — говорила А.С. Эфрон, дочь Цветаевой. Смерть воспринималась Цветаевой как преодоление земной ограниченности, прорыв в вечность, освобождение. В этом сказывалась опять-таки двойственность ее мироощущения. Жизнь, которая, как уже упоминалось, захлестывала и переполняла Цветаеву, вызывала в ней, с другой стороны, чувство сопротивления. Отождествляя жизнь то с косностью, то с повседневностью, то с бытом, Цветаева не переставала мечтать о другой жизни, очищенной, обновленной, облагороженной. Жизнь, понятую как обыденность, Цветаева стремилась преодолеть, выйти за ее гнетущие видимые пределы. Осуществить это, создать иную реальность, Цветаева считала возможным прежде всего в искусстве, в творчестве. «Поэт, тот, кто преодолевает, должен преодолеть жизнь», — уверяла она Рильке в своем первом письме к нему. Поэтому смерть казалась Цветаевой своего рода спасением, выходом в тот свет, на тот берег. В некоторых своих стихотворениях она призывала смерть, воспевала ее. Это никоим образом не означало приятие смерти, религиозное смирение перед ней. Напротив, в духе своего бунтарства и двоемирия Цветаева по-своему протестовала против смерти как высшей неотвратимой силы. Она видела в смерти не окончание жизни, а ее продолжение в иной сфере. Разумеется, Цветаева не верила в загробную жизнь, но верила в существование бессмертной души. С этой точки зрения она и пыталась переосмыслить привычные понятия жизни и смерти. Во всяком случае, она позволяла себе игнорировать, не принимать всерьез смерть в общепринятом понимании, то есть как смерть тела. В письме к Рут Зибер Рильке она даже называет смерть случайностью или напастью, которой она не желает себя стеснять или связывать. Другими словами, Цветаева отказалась признать за смертью ее законные права, уступить ей жизнь истинную, духовную. «Я иногда думаю, что конца нет. Смерть недействительна, не всесильна, пока душа продолжает жить», — рассуждала она. «Смерть — это не конец, а начало, новое бытие, инобытие. Между жизнью и смертью нет непроходимой пропасти, с окончанием одного состояния начинается другое. Нет этой стены, живой, мертвый, был, есть», — утверждала Цветаева. Примечание. Цветаева Марина из дневника «Смерть Стаховича», 27 февраля 1919 года. Следует сказать, что цветаевская трактовка смерти имеет немало общего с философией ранних романтиков. Русская поэтесса во многом перекликается с ними. «Жизнь – это начало смерти», – утверждал в своих фрагментах Навалис, первый романтик. «Жизнь совершается ради смерти, смерть – это конец и начало одновременно». Предшественником Цветаевой среди русских романтиков можно назвать с некоторыми уточняющими оговорками В.А. Жуковского, провозглашавшего, хотя и с христианских позиций, идею бессмертия души. «Все, что душа, нетленно, все жизнь вечная», писал, например, Жуковский в статье о меланхолии в жизни и в поэзии. Конец примечания. Настоящая смерть, как ей представлялось, приходит к человеку лишь со смертью его души. «До смерти у меня никогда не доходило, то есть, чтобы душа умерла», — писала она Бахраху. Цветаева противилась торжеству смерти еще и потому, что не желала ее, не желала смириться с тем, что умирают близкие и знакомые ей люди. Это свое нежелание она абсолютизировала, как и многое другое. Она полагала, что жизнь человека после того, как он умер, можно продлить посредством любви и слова, иначе увековечить его духовное «я». «Кто был, должен быть всегда», — писала Цветаева, «а это забота поэтов». Поэтому кончину людей, которые были ей дороги, она нередко воспринимала как повод, чтобы рассказать о них, запечатлеть их облик, утвердить их жизнь после смерти. «С тех пор, что я ее помню», — свидетельствует А.С. Эфрон, «а как ни странно, я помню ее не только со своего, но и с ее детства, как сильно в ней было чувство смерти. Ее отклики на смерть Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Рильке, Блока, Брюсова, Белого. Живое о живом. Немедленная реакция всего ее существа на каждую смерть». К перечню поэтов, названных Ариадной Эфрон, следует прибавить имена актрисы С. Е. Голидей, «Повесть о Сонечке», А. А. Стаховича, а также родных и близких Цветаевой, матери, отца, Д. И. Иловайского. Примечание. Вполне убедительной представляется поэтому попытка исследовать принцип эпитафии как основополагающий для творчества Цветаевой. Конец примечания. Все они, умершие, продолжали жить, потому что жили в памяти Цветаевой, и она, не умея думать о них как о мертвых, стремилась спасти их от забвения, оживить. «Какова цель ваших писаний и моих о людях?» — спрашивала Цветаева В.Н. Бунину, и отвечала: «Воскресить, увидеть самой и дать увидеть другим». Все эти представления о жизни и смерти чрезвычайно обострились у Цветаевой, следует думать именно в связи с кончиной Рильке, который казался ей не столько живым человеком, сколько неумирающим духом. В поэме, ему посвященной, она подчеркнуто и откровенно лишает понятия жизнь и смерть их общепринятого содержания, сдвигает их, фактически меняя местами. «Если ты...» Такое око смерклось, значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть, восклицает она в «Новогоднем». К этой мысли Цветаева возвращается неоднократно. «Жизнь и смерть давно беру в кавычки», или «Жизнь и смерть произношу с усмешкой», «Новогодняя». Подобно тому, как свою «не встречу с поэтом» Цветаева понимала как «встречу», точно так же и после 1926 года она предпочитала говорить о живом Рильке, употребляя настоящее время. «Убеждена, что Рильке бы вас любил». «Почему любил?» «Любит», — писала она Тисковой 22 января 1929 года. Ариадна Чернова 1908-1974, дочь О. Е. Колбасиной Черновой, дружившая с Цветаевой, посвятила «Новогоднему» рецензию-заметку, в которой подчеркивала: «Эта поэма не только новогодний привет Рильке, любовь к умершему и восхищение им, это глубокая философия жизни и смерти, замена их чем-то третьим, их смыслом. Смерть для автора – это непосредственное обретение себя, не уход из жизни, но новое расширенное бытие в его первоначальном значении». Сходным образом переживала в свое время Цветаева и смерть Блока, самого ее любимого из старших современников русского поэта, которого она видела и слышала в Москве в мае 1920 года, но лично не знала. Отношение Цветаевой к умершему Блоку во многом сопоставимо с ее восприятием смерти Рильке. Она точно так же не желала говорить о Блоке, как о мертвом, сравнивала его с полубогом, ангелом, Орфеем, воображала себе близкое общение с ним, разумеется, мысленно, в духе. «После смерти Блока», — рассказывала Цветаева 10 сентября 1923 года А. В. Бахрыху, «я все встречала его на всех московских ночных мостах. Я знала, что он здесь бродит и, может быть, ждет. Я была его самая большая любовь, хотя он меня и не знал, большая любовь, ему сужденная и не сбывшаяся». Примечание. Еще ранее, 30 августа 1921 года, Цветаева писала, черновик письма к Ахматовой: «Смерть Блока я чувствую как вознесение, человеческую боль свою глотаю, не хочу его в гробу, хочу в зорях». Эти слова, по сути, предваряют реакцию Цветаевой на смерть Рильке в 1926 году. Не случайно, записав в 1921 году в одной из своих тетрадей о Блоке, удивительно не то, что он умер, а то, что он жил. Цветаева спустя 10 лет делает к этой строке такое примечание, впоследствии точь-в-точь, слово в слово о Рильке. Конец примечания. Насколько сильно верила Цветаева в преображающую действенную силу этой любви, можно судить по ее словам о себе и Блоке: «Встретились бы, не умер». Позднее, в начале 1935 года, Цветаева в том же духе откликнулась на смерть еще одного поэта, Н.П. Гронского, стихотворным циклом «Надгробие». Близость надгробия к новогоднему очевидна. То же понимание смерти, как и на бытия, состояние промежуточного между жизнью и смертью, между здесь и там, то же отношение к умершему, как ушедшему, ставшему не трупом, не призраком, а чем-то третьим, бесплотным существом, обитающим в особом безымянном измерении, та же потребность спасти его от забвения, сохранив в слове и памяти, не дать умереть совсем, и так далее. С каждым умершим, который был ей дорог, так мнилось одно время Цветаевой, уходит туда, ее опережая, и частица ее собственной тоски души. Почти одновременно с Рильке, до и после его кончины, умерли два человека, знакомых Цветаевой: учительница французского языка Жанна Робер и русский мальчик Ваня Гучков. Их смерть, соединившись с уходом германского поэта, создала в сознании Цветаевой три единства, ставшее сюжетной основой, обращенной к Рильке прозы «Твоя смерть», написанной тотчас вслед за новогодним. Смерть как бы сблизила этих троих, не знавших друг друга в жизни людей, сроднила их в памяти скорбящей о них Цветаевой. Возникла, как сказано в «Твоей смерти», некое посмертное сосуществование в памяти, образовалась своего рода братская могила, где, казалось Цветаевой, соединились все когда-либо ею любимые и потерянные. Многозвучие этих смертей, слившись для Цветаевой в одну большую смерть, углубляло ее мучительное внимание к той загадочной области, куда уходят разлученные с телом души, увлекая за собой ее собственную, рвущуюся им во след из своей телесной оболочки. Эту безымянную воображаемую область Цветаева опять-таки называла жизнью. Для отличия от видимой обыкновенной жизни она писала это слово с заглавной буквы. «Как по волнам несет нас смерть по холмам могил в жизнь», сказано в «Твоей смерти». Ясно, что цветаевское толкование жизни, продолжающейся после физической смерти, во многом реминисцирует церковно-христианские представления о потустороннем мире, рае, загробных странствиях души и так далее. Мифический образ Рильки, творимый Цветаевой, например, в «Новогоднем», отчасти зиждется на этих верованиях. С другой стороны, о загробной жизни Цветаева судила опять-таки по-своему, а не по-церковному. Достаточно вспомнить, что согласно учению христианской церкви, состояние души в загробной жизни обусловлено степенью праведности человека в его земных делах. Царство небесное открыто лишь истинно верующим, блюстителем подлинного благочестия, тем, что жили по духу Христову. Все это вряд ли можно безоговорочно отнести к богоискателю Рильке, который при всем своем тяготении, скажем, к русскому православию, вовсе не был ярым приверженцем ни христианского, ни какого-либо иного вероисповедания. Своеобразным видением смерти Рильке определялся и взгляд Цветаевой на посмертную публикацию его писем. как яствует из написанного Цветаевой после 1926 года, она весьма дорожила принадлежащими ей автографами поэта. Несмотря на просьбу родственников, собиравших его письма для последующих публикаций, Цветаева не хотела расстаться с тем, что оказалось у нее в руках. В этом была, конечно, ревность. «Священная после смерти», — восклицала Цветаева в предисловии к переведенным ею письмам Рильке, «нежелание делить с другими свое обладание его автографами». «Как можно, любя человека, отдавать его всем?» — удивлялась она в том же очерке предисловия. Неумение делиться чувствами было отличительным свойством Цветаевой. Не случайно, рассуждая о письмах Рильке, она подчеркивает ту же черту и в Беттине. С другой стороны, Цветаева искренне полагала, что публикация, во всяком случае преждевременная, писем Рильке к ней означало бы предательство, признание факта его смерти, его небытия. Это возмущало Цветаеву, пробуждало в ней чувство горечи и недоумения. Она пыталась сослаться на самого Рильке. Опубликовал ли он день спустя после их смерти письма своих друзей? Не отказываясь от мысли напечатать когда-либо письма Рильке, Цветаева считала, что дело в сроках. И сама назначила срок, когда его письма можно обнародовать, через 50 лет. Это волеизъявление было высказано в ее очерке «Несколько писем Райнер Мария Рильке», а также в первом письме к Вундерли Фолькарт 2 апреля 1930 года. В том же письме Цветаева распространила 50-летний запрет и на свои собственные письма к Рильке. Вундерли Фолькарт, согласно завещанию Рильке, она была его душеприказчицей и распоряжалась его литературным и эпистолярным наследием, выполнила волю Цветаевой. Поступившие позднее в Швейцарскую национальную библиотеку Берн письма Цветаевой к Рильке сопровождались пояснительной запиской Вундерли Фолькарт. Эти письма Марины Цветаевой Эфрон следует открыть, согласно ее желанию, лишь через 50 лет для возможной публикации или передать в архив Р.М. Рильке. Примечание. Цитата по копии, полученной из Швейцарской национальной библиотеки. Там же хранится другая записка рукою Вундерли Фолькарт. 7 писем и последняя элегия Рильке, посвященная Марине Цветаевой Эфрон, отправлены ею в Веймарский архив Рильке. Сведения о 7 письмах, последней элегии и Веймарском архиве восходят к французскому переводу Цветаевского очерка Рильке и первому письму Цветаевой к Вундерли Фолькарт от 2 апреля 1930 года. Конец примечания. Переписка Цветаевой с Нанни Вундерли Фолькарт, длившаяся более 3 лет, одна из малоизвестных страниц цветаевской биографии. Судя по начальным строкам первого письма Цветаевой, их отношения завязались после того, как Вундерли Фолькарт обратилась к Цветаевой с вопросом, как поступить с ее письмами к Рильке, находящимися в архиве поэта. Вундерли Фолькарт была благородным и отзывчивым человеком. Узнав о бедственном положении Цветаевой, она оказывала ей разнообразные услуги. Подружилась издалека со старой, годами, а не сердцем, приятельницей Рильке. Живет в Швейцарии, на чудном Боденском озере. Там у нее старый дом в старом саду, рассказывала Цветаева Анне Тисковой 17 октября 1930 года. Шлет мне все его книги, вчера получила 2-й том его писем. Чудное издание издательства «Инзель». Большая радость. Знакомство с томиками писем Рильке, полученными от Вундерли Фолькарт, пробудило в Цветаевой желание приняться за перевод фрагментов, связанных с Россией. Желание, к сожалению, неосуществленное. Примечание. Цветаева была едва ли не первой среди читателей и поклонников Рильке, сумевшей уже в те годы понять, какое огромное место занимала в жизни германского поэта Россия и русская культура. Важно подчеркнуть, что Цветаевой были известны лишь дневники и отдельные письма Рильке 1899-1907 годов, в которых отразилось его увлечение Россией, то есть относительно небольшая часть материалов по сравнению с тем, что опубликовано к настоящему времени. Впрочем, замысел Цветаевой издать отдельной книгой все высказывания Рильке о России не осуществлены поныне. Конец примечания. «Райнер, ты породнил меня со всеми тебя потерявшими», восклицала Цветаева в твоей смерти. И это была не пустая фраза.